Глава 25. Оказалось, довольно трудно загладить впечатление от анонимного письма. Дегтем поневоле замараешься. Но я собрал остальные три письма, взглянул на часы и отправился в путь. Было бы очень интересно угадать, что именно дошло до всех трех дам одновременно. Я решил, что новость у всех одна и та же. Но мне пришлось вскоре убедиться в том, что логика моя хромает. Не стану делать вид, что главная цель моей визиты помешала мне зайти в полицейский участок. Ноги сами принесли меня туда. Мне не терпелось узнать, вернулся ли инспектор Слак из старой усадьбы. Оказалось, он уже вернулся. И, кроме того, с ним вместе пришла и мисс Крэм. Прекрасная Глэдис восседала на стуле в полицейском участке и норовила всех заставить плясать под свою дудку. Она категорически утверждала, что никакого чемодана ни в какой лес не носила. «Я виновата, что одна из здешних старых сплетниц всю ночь торчит у окна? Делать ей нечего, а вы и рады все свалить на меня. Она уже один раз опозналась. Говорит, что видела меня в конце аллеи в день убийства, но если она обозналась среди бела дня, разве ночью, при луне, она бы меня узнала? Злые языки у здешних старух, злые, мелют, что попало. А я-то сплю себе в своей постели, ничего ведать не ведаю. Постыдились бы все вы нападать на невинную девушку. А если хозяйка голубого кабана признает, что чемоданчик ваш, мисс Крэм? Что бы она ни признала, все неправда. На нем моего имени нет. Да почти у всех такие чемоданы, если хотите знать. А бедного доктора Стоуна, как можно его обвинять в краже? Да у него после имени целая куча всяких букв. Значит, вы отказываетесь давать объяснение, мисс Крэм? Что значит отказываюсь? Просто вы ошиблись, и все. Вы с вашими старушками Марпл, которые везде нос суют. Больше вы из меня ни слова не вытянете. Только в присутствии моего адвоката. Я сию минуту отсюда ухожу. Если вы меня не посадите под арест, конечно.